Глава 27. Зверюга, появившаяся из темного отверстия, напоминала исполинского медведя-гризли. 8 метров ростом, опирается на могучие ручища, как горилла, а вот ноги коротковаты. Спина и плечи бугрятся глыбами мышц, пасть огромная и усеяна острейшими клыками. Нос широченный, глаза маленькие и злобные. Уши торчат вертикально и снабжены пушистыми кисточками, как у рыси. Густой мех угольно-черный, в области живота и груди чуть синеватый. «Это что еще за Костя Дзю?» – раскрыл рот Колобков. «Это вот он и есть наш спарринг-партнер?» «Угадал, смертный!» – поджала губы Стефания. «А я же вас предупреждала. Наверняка тут где-то подвох. Не повышайте ставки. Ну что, кто из вас против него выйдет?» «Петер...» «Я уже не есть уверен, что Шмайсер помочь против такой большой зверь», – оробил Грюнлоу. «Он быть предназначен для человек, а этот тролль, да? Он же больше африканский слон». «Правильно сомневаешься», – подтвердила Стефания. «Гигантские черные тролли водятся в северных горах. Они страшно дикие, злобные и свирепые. У них очень прочная шкура толщиной в ладонь. Они почти не чувствуют боли и ужасно живучи. Даже если изрешетить ему сердце пулями, он все равно будет двигаться еще 10 минут и вполне успеет тебя достать». «Петер, дедушка Вернер не хочет сражаться с черный тролль», – виновато развел руками Грюнлоу. «Он не умеет охотиться на такое ужасное чудовище». Колобков растерянно обернулся к Гене с Валерой. Те озадаченно чесали в затылках. Им тоже не хотелось отправляться на верное самоубийство. Конечно, если шеф прикажет, но Колобков не собирался бесполезно губить людей. «Серега, быстро беги к мэру и заяви протест!» – потребовал он. «Это не борец, это зверь! Мы так не договаривались! Мы договаривались на человека!» «Это не зверь!» – сухо ответила Стефания. «Это существо дикое, буйное, примитивное, в 100 раз первобытнее Мбумбу, но все-таки разумное. Иначе почему, по-вашему, он тут даже без цепей? При большой необходимости с ним все же можно договориться!» «Черт!» «Да, я здесь!» – согласилась Стефания. Колобков мрачно насупился. Гигантский черный тролль на другом конце арены все больше ярился. Ему не терпелось перекусить пополам какого-нибудь человечка. Шуалай Стаза, приведший его в этот город, щедро кормил своего ручного монстра. Ему каждый день доставалась пара-тройка преступников, обреченных на казнь, или просто рабов. Ну, а на худой конец хотя бы свиньи. Их тролль любил даже больше. «Ап-ап-ап! Так кто же будет твоим поединщиком, Петролай?» Ехидно крикнул наместник города. «Поскорее, не то мой маленький спрут не вытерпит». «Ну мы, блин, попали», – выдохнул Колобков. «А что будет, если я просто откажусь?» «Автоматический проигрыш», – мрачно ответила Стефания. «И ты теряешь свою чайку. Тебя заманили в ловушку, как последнего олуха». «Да, я немного азартен», – холодно признал Петр Иванович. «Ну кто ж мог знать, что у мэра такой жирный туз в рукаве? У меня ведь тоже был Гюнтер со Шмайсером». «Боюсь, я несколько менее козырной карта», – грустно покачал головой Грюнлоу, глядя на огромного тролля. «Может, нам просто, как это по-русски, сделают нога?» «Все выходы охраняются», – ласково сообщила Стефания. «Если вы откажетесь выставить поединщика, вас просто арестуют и конфискуют судно. И я бы очень не рекомендовала попадать в пыточный подвал здешнего наместника». Колобков задумался, лихорадочно ища выход, а потом тяжело вздохнул и приказал. «Рогатая, Шнель, дуй к своим старперам и тащи их сюда. Это у нас сейчас единственный шанс». Бизнесмену ужасно не хотелось обращаться за помощью к волшебникам. Он уже неоднократно убеждался, что наколдовать что-нибудь полезное они могут только по счастливой случайности. Но даже в этом случае получится совсем не то, что планировалось. Однако сейчас даже им вряд ли удастся сделать хуже. «Что здесь происходит?» – рассеянно спросил Каспар, спускаясь на песок арены. «Какой огромный волк!» «Это не волк, старый дурак!» – презрительно хмыкнул Бальтазар. «Это бурундук! Огромный бурундук!» «Помню, как-то раз мы пошли на охоту на кротов», – задумался Мельхиор. «Кротов наловили много, а потом отпустили». «Почему?» «А зачем нам кроты?» «Деды, заткнулись быстро!» – потребовал Колобков. «Мне сейчас позарез нужна ваша помощь!» «А ты кто такой?» – наморщил лоб Мельхиор. «Он мне не нравится!» – зашептал Бальтазар. Добавил Каспар. «Фаня, это твои подопечные. Уговори их», – попросил Чертанов. «Не называй меня так!» – скрипнула зубами Стефания, но все-таки подошла к волшебникам и начала их убеждать. У нее это получилось довольно быстро. Несколько минут, и вот уже три чокнутых старца внимательно смотрят на Колобкова, ожидая конкретной просьбы. Ну хорошо, двое смотрят, а третий похрапывает. «Мне нужно что-нибудь мощное!» – потребовал Петр Иванович. «Базука! Нет, лучше танк!» «А ты умеешь водить танк?» – приподняла бровь Стефания. «Да чего там уметь-то? Я экскаватор вожу, бульдозер вожу, на кране 10 лет проработал, ну и с танком как-нибудь управлюсь. О, кстати, подъемный кран даже лучше будет. Пришлите мой КБ-405, я этого Мишутку краном зашибу. Как, вмажу по балде!» «Что? Я не сплю, не сплю!» – проснулся Каспар. «Где моя палочка? Кто взял мою палочку?» «Какую еще палочку?» – удивился Мельхиор. «Сахарную, сладкую. Кто взял?» «А, вот она, в бороде застряла». «Тихо ты!» – хмыкнул Бальтазар. «Нас просят наколдовать большую строительную машину». «Лопату?» «Нет, больше». «Большую лопату?» «Очень большую лопату», – с надеждой добавил Мельхиор. «Вашу мать, деды, если вы сейчас же не засучите рукава и не начнете работать!» – зашипел Колобков. Мельхиор робко поднял руку. «А у меня нет рукавов. Что мне засучивать?» «Я вас самих сейчас засучу! Учтите, если вы мне не наколдуете хоть что-нибудь путное, можете забыть про свою башню». «Нашу башню!» – хором завопили волшебники. К землянам подошел наместник игры, и он выглядел очень недовольным. «Серглай, скоро ли твой господин вышлет своего поединщика?» – мягко, но непреклонно спросил он. «Зрители волнуются. Некоторые уже начали кидать в нас гнилым виноградом». «Да подумаешь, виноградом!» – начал Чертанов и едва успел пригнуться. В каком-то сантиметре от него шлепнулась тяжелая и очень плохо пахнущая кисть. «Петр Иванович, быстрее, нас сейчас линчуют!» «Я нашел хорошее заклинание», – объявил Мельхиор, листая ортоматезисцентию. «Очень хорошее. Давайте на счет раз». «Да, да, как всегда», – одобрительно встряхнул ладони Каспар. «Итак, раз». С пальцев троих чародеев сорвались гроздья искр. Зрители мгновенно прекратили орать, топать ногами и швыряться виноградом. На их глазах творилось настоящее чудо. Искры слились в единый поток, закружились водоворотом, начали подниматься все выше и выше. Волшебники хором заголосили какую-то несуразицу, а потом резкая ослепительная вспышка, и вот уже на арене возвышается нечто очень необычное. «Вот это ж нифига себе!» – присвистнул Колобков, обходя вокруг штуковины. «Нифига себе, трактор Беларусь! Я таких и не видел никогда! Что это за ботва?» «Это строительный рабоскаф Амацумара, производство империи Сварог», – объявила Стефания, рассмотрев табличку на боку. «Считайте, что вам повезло. На этот раз у моих подопечных получилось почти то, что вы и просили. Даже еще лучше. А это случается очень редко». «Оно из другого мира?» – осторожно спросил Чертанов. «Да». Штуковина, названная Стефанией робоскафом, в размерах ничуть не уступала троллю Спругу. Но ног у нее не было. Лишь увеличенная нижняя часть формы, похожая на утюг. В верхней же части располагалась своего рода кабина, в данный момент раздвинутая. Рядом с ней торчали две могучие трехпалые клешни, а пониже – четыре тонких длинных щупа с конусообразными окончаниями. Еще ниже – своего рода бур и штуковина, похожая на автомобильный дворник. Из горба на спине выглядывала толстенькая антенна. «Так что это, говоришь, такое?» – уточнил Колобков, уже отыскавший в груди металлического монстра небольшие углубления, предназначенные для поднятия в кабину. «Типа экскаватора?» «Это строительный рабоскаф Амацумара из империи Сварог», – терпеливо повторила Стефания. «Назван в честь японского бога кузнечного ремесла. Широкий спектр применения, но чаще всего используется для малого строительства, если хочешь, например, в одиночку построить небольшой коттедж. Сварожцы – консерваторы, они любят здания в старинном стиле, хотя для вас он, конечно, пока еще не старинный. Клешни – для тяжелой работы, щупы – для более тонкой и сложной, они могут преобразовываться в разные инструменты. Внизу – бур с фуллеритовой головкой и промышленный лазер. В горбе своего рода подъемный кран. Он выбрасывает силовую нить с непондусом на конце». «Непондус? Это что еще за ботва?» «Непондус», — повторила по слогам Стефания. «Прибор, создающий вокруг предмета локальное поле невесомости. Благодаря ему можно поднять на любую высоту сколь угодно значительный вес, не пользуясь при этом никакими опорами. И в этом робоскафе еще много других примочек, скрытых. Работает от встроенного энергизатора. Полного заряда хватает на 1,5 года работы в напряженном режиме. 55 в экономичном и 6 тысячелетий в консервационном. Откуда ты все это знаешь? Говорила же, я демон-справочник, надула чертовка. У меня много всякой информации. Ладно, а как этой ботвой управлять? Крикнул сверху Колобков, уже забравшийся в кабину. Проще, чем твоим подъемным краном. Просто садись в седло, засунь ноги в нижние гнезда, только разуться не забудь. Ладони положи на управляющие рычаги, на глаза надвинь плексигласовый щиток, а к вискам приложи сенсорные контакты. Там встроена обучающая программа. Это агрегат для чайников. Если есть опыт в управлении земными строительными машинами, проблем не будет. «Еще как есть!» – прокряхтел Колобков, стягивая туфли. 10 лет на кране! Строитель в 4-м поколении! Я вам сейчас всем покажу, что может крановщик!» К Амацумаре подбежал растерянный наместник города, бешено размахивающий руками. Он громко вопил и тыкал пальцами в свалившийся из другого мира агрегат. «Петр Иванович, он спрашивает, что здесь происходит», – перевел Чертанов. «Скажи мэру, что это мои волшебные доспехи», – гордо ответил Колобков, надвигая на глаза щиток. «И скажи, чтобы попрощался со своей Мишуткой. Сейчас я его забурю». Приложив сенсорные контакты к вискам, Колобков почувствовал, как в его мозг проникают сигналы УИ – усилителя интеллекта. Эта система-посредник осуществляла самый надежный контроль со стороны человека-водителя, позволяя тому мгновенно реагировать на изменяющиеся условия и управлять всеми органами робоскафа одной лишь силой воли. Ну и еще немножко рычагами. Первое, что приказал Колобков – задраить кабину. Дверцы с тихим шипением сомкнулись, и одновременно с этим заработал генератор переработки углекислого газа в кислород. Все-таки робоскаф – это робот-скафандр. Он предназначен для работы в неподходящих человеку условиях. В частности, Амацумару часто использовали на астероидах. Почувствовав человека в кабине, робоскаф слегка приподнялся над землей. Заработали антигравы в нижней части. Этот аппарат не мог летать, но зато мог свободно передвигаться над любой поверхностью, твердой или жидкой. И еще мог при необходимости взмыть на 10, а то и 15 метров. Хотя это не рекомендовалось. При столь большом отрывании антигравы потребляли в несколько раз больше энергии. Строительный робоскаф еле слышно загудел и медленно двинулся вперед. Между его днищем и землей творилось нечто вроде крохотного бурана. Песок бурлил и ходил ходуном, то взметаясь к днищу, то вновь опускаясь на землю. Порождаемое Амацумарой антигравитационное поле сводило песчинки с ума. Гигантский черный тролль тупо уставился на соразмерного себе противника и неуверенно рыкнул. Свирепость сражалась с осторожностью. И победила. Гигант поднялся на дыбы и начал колотить себя кулачищами в грудь, оглушительно рыча. Уши с кисточками опустились перпендикулярно вискам. У черных троллей это самый верный признак бешенства. «Начинается большая махла», – пробормотал Колобков. Он не удержался от шалости, поднял левую клешню робоскафа и помахал жене и детям, сидящим на трибуне. Хотя только детям. Зинаида Михайловна уже бежала вниз на арену, чтобы немедленно выяснить, что за идиотская мысль в очередной раз пришла в голову любимому супругу и откуда у него эта штука, похожая на трансформер из японского мультфильма. Тролль Спруг с яростным ревом побежал вперед, опираясь на руки. В идеально гладком покрытии арены оставались глубокие отпечатки. Он подлетел к медлительному робоскафу, испустил оглушительный рык и размахнулся левой лапищей, целясь точно в кабину и торчащего в ней Колобкова. Петр Иванович даже не вспотел. Своим КБ-405 он мог надколоть яйцо так, что его можно было потом есть ложкой. Он среагировал рефлекторно. Клешни робоскафа метнулись вперед, перехватывая лапу тролля. Щупы ожили, стремительно удлиняясь и опутывая чудовищу ноги. Бур зажужжал, тоже выдвигаясь вперед. А промышленный лазер, похожий на автомобильный дворник, чуть приподнялся, готовясь выстрелить мощным лучом, способным разрезать целые скалы. Жаль, для боя эта штука предназначена плохо. Очень трудно нацелиться на движущийся объект. Толстый красный луч обжег бок тролля, оставив глубокий надрез и продолжая двигаться к уязвимым органам. Спруг взревел от боли и злобы и со всех сил саданул свободной лапой в то место, откуда его обожгли. Лазер отломился и упал на песок покореженным куском металла. Колобков слегка забеспокоился. Чудовище действительно оказалось невероятно сильным и живучим. Две металлические клешни с трудом удерживали одну единственную лапу тролля. А что делать со второй лапищей, уже размахивающейся для следующего удара? Робоскаф резко разжал хватку и подал назад. Из горба выстрелила силовая нить с непондусом, похожим на самую обычную мочалку, только из какого-то странного вещества. Она прицепилась к плечу тролля, зацепившись за кожу тысячами крошечных крючков, и тут же включилась. Спрук непонимающе заревел. Он вдруг почувствовал себя ужасно легким. Силовая нить изменила угол направления и начала упрочняться. Невесомый тролль поднимался к небесам. 15 000 зрителей зачарованно подняли головы вверх. Такого здесь еще не видели. Но продлилось это недолго. Тролль быстро догадался, что причиняет ему такие неприятности. Он некоторое время бестолково махал конечностями, утратившими вес, а потом все-таки сумел ухватиться за непондус на плече и оторвал его от себя вместе с шерстью и клочьями кожи. С его стороны это оказалось серьезнейшей ошибкой. Он уже успел подняться метров на 30. Гравитация на Эйкре несколько слабее земной, но эта разница слишком незначительна. Удар получился почти той же силы, что и на Земле. 10-тонный тролль шмякнулся так, что едва не расколол арену. Зрители завизжали от ужаса. Некоторые уже бежали прочь от арены. Но большинство остались на местах и жадно следили за схваткой. Такого амфитеатр Гайдина еще не видел. Колобков начал было разворачивать Робоскаф обратно, но тут черная гора зашевелилась. Чудовище, по всем законам обязанное расшибиться в лепешку, уцелело и даже сохранило способность передвигаться. Амацумара резко прибавила скорость. Колобков весело скалился. Этот агрегат действительно оказался поразительно прост в управлении. Хотя, конечно, не будь за его плечами 10 лет на подъемном кране, учиться пришлось бы дольше. Тролль поднял голову и увидел несущуюся на него металлическую махину. Он бешено заревел и попытался подняться на ноги. Не получилось. Ноги, да и значительная часть других костей оказались сломанными. Строго говоря, Спрук был уже почти мертв, но туго соображающей туши требовалось время, чтобы это осознать. Робоскаф затормозил рядом с черной горой. Трехпалые клешни ухватили полумертвого тролля за плечи, щупы расчистили спину от шерсти, а фуллеритовый бур с силой вонзился точно в позвоночник гиганта. От бешеного рева добиваемого тролля заложило уши у всех зрителей. Спрук кричал так, что у Гены разбились темные очки. Валера невольно ухмыльнулся. Справедливость восторжествовала. Теперь и напарник лишился своих окуляров. Смотрелось это очень неаппетитно. Во все стороны брызгали капли крови, клочья мяса и осколки костей. Бур, способный просверлить даже алмаз, без особого напряжения проделал сквозную дыру в спине тролля. Однако тот рычал и хрипел, но тем не менее не умирал. «Да когда же ты сдохнешь, Винни-Пух?» Озлобленно вскричал Колобков, нанося страшный удар обеими клешнями по затылку чудовища. Треснул череп. Наземь потекли мозги. Спрук издал последний тоскливый вой и распластался на песке. Жизнь исполинского гладиатора закончилась. «Слава чемпиону!» – завопил из кабины Колобков. Робоскаф поднял клешни в жесте триумфатора. А из самой дальней ложи незаметно вышел угрюмый человек с электроновым кольцом в нижней губе. На его лице отражалось нечеловеческое бешенство.